Светская жизнь. Признаюсь тебе, я не чувствую себя способной присутствовать при этих больших обедах. Это жертва, которую моя лень находит бесполезной приносить, извещает своего второго мужа Наталья Николаевна. Более всего, ей хотелось замкнуться в тесном семейном кругу, но положение в обществе мужа обязывало ее подчиняться принятым условностям. Часто она отказывалась от приглашений под предлогом отсутствия гувернантки, на которую можно было бы оставить детей. Но, конечно, Наталья Николаевна не была нелюдимой затворницей. Эти же самые дети подрастали и должны были занять свое место в том кругу знакомств, к которому принадлежали. В письмах 1849 года неоднократно упоминается о визитах к Наталье Николаевне светских дам и о ее ответных посещениях. Чаще всего, чуть ли не ежедневно, она или сестра Александра Николаевна с кем-нибудь из детей ходили к доместрам и графине Юлии Павловне Строгановой. Это называлось у сестер «нести службу при тетках». Тетушка Софья Ивановна Доместр болела, теряла зрение, ее муж-старик был вспыльчив и раздражителен, и, видимо, их светские знакомые избегали навещать супругов. Строгановых Наталья Николаевна посещала гораздо реже. Надо полагать, ей не хотелось встречаться у них с Идалией Полетикой, незаконной дочерью графа Григория Строганова. Сама же Идалия Григорьевна с вдовой Пушкина старалась поддерживать родственные отношения, была с ней любезна и мила, в доме своего отца, и даже сочла возможным приехать с визитом к Наталье Николаевне со своей дочерью и ее женихом, перед назначенной уже свадьбой. Графиня Юлия Павловна хранила самые теплые чувства к своей племяннице еще со времен брака с Пушкиным. Она почти безотлучно находилась в квартире умиравшего поэта, и не ответить на добро добром Наталья Николаевна не могла. Бывать при дворе Наталья Николаевна считала своей неприятной обязанностью. Втираться в интимные придворные круги. Ты знаешь мое к тому отвращение. Я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе, только когда получаем на то приказание. Она не только боялась подвергнуться унижению, но не переносила правил игры светского общества, в котором невозможна искренность. Главное — казаться, а не быть. Рядом со мной все время стояла госпожа Охотникова, которая заливалась слезами. Госпожа Ливан сумела выжать несколько слезинок. Другие дамы тоже плакали, а я не могла, сообщала мужу Ланская о событии при дворе печальном. Умер великий князь Михаил Павлович, и Наталье Николаевне, как жене генерала, необходимо было присутствовать на панихиде в Петропавловской крепости, на этом настояла тетушка Строганова. На похороны умершей маленькой княжны из императорской семьи Наталья Николаевна не пошла, потому что не получила никакого извещения, ни приказа по этому поводу, а во-вторых, так как с меня не требуют, чтобы я пошла, я избегну таким образом большого расхода, который мне мои капиталы не позволяют сделать, если только не входить в новые долги. Мое отсутствие не будет замечено, так как я не принадлежу к интимному кругу при дворе. Считаю себя вправе позволить себе эту вольность. Совсем иные чувства владели Натальей Николаевной, когда печальную обязанность последнего целования нужно было выполнить по отношению к человеку близкому. Осенью 1849 года умер генерал-майор Бутурлин Д.П., военный историк, директор публичной библиотеки. И он сам и его жена, урожденная Комбурлей, были знакомы с Пушкиным. Неоднократно он бывал у Бутурлиных вместе с молодой женой на балах и вечерах. Связь с этой образованной семьей, с которой дружила и тетушка Загряжская, не прерывалась и после смерти поэта. И вот настал черед генерала. После обеда я собрала все свое мужество и пошла одеваться, чтобы одной ехать к Бутурлиным. Я считала необходимым сделать это ради сына, который действительно был мне верным другом, и потом старик всегда был так внимателен ко мне. Было даже время, когда, принимая во внимание близкие отношения тетушки Катерины со старой Комбурлей, я постоянно бывала в их доме. Стало быть, это было почти моим долгом, и я решила побороть мою застенчивость. Приехав туда, я прошла через прекрасные гостиные, чтобы достигнуть бального зала, где столько раз я веселилась. Посредине стоял гроб. Из женщин были только две особы, живущие в доме, и горничные, зато довольно много мужчин. Я была просто ошеломлена, но набралась смелости и прошла прямо к этим двум женщинам, которых я даже не знала. Когда началось чтение молитв, пришло много монахов. Мне кажется, весь Невский монастырь собрался здесь. Наконец приехали тетушка Местр и княгиня Бутера. Их присутствие меня ободрило. Не могу тебе выразить, какое тяжелое впечатление произвело на меня это печальное зрелище. Столько воспоминаний вызвало оно во мне. Я снова увидела покойного, стоящего в дверях своей гостиной, в парадной форме, встречающего гостей, и его жену, сияющую от сознания своей красоты и успеха. Зала полна, сверкает огнями. Танцы, музыка, всюду веселье. А теперь скорбь, слезы, монахи, несколько мужчин в траурной одежде. Мрачное настроение не оставляло меня весь вечер. Твой брат провел его с нами, и невольно разговор принял серьезное направление. Мысли о смерти и наше упование на будущее были единственной печальной темой. В полночь мы разошлись. Как много оставалось на земле зацепок за трагическое прошлое. Поди узнай, где настигнет. Наталья Николаевна не упомянула о Пушкине, потому что письмо написано второму мужу, и она щадит его чувства. Не только жену Бутурлина, но и себя вместе с Пушкиным увидела она в этих залах, а траурная церемония живо воскресила события 12-летней давности, всколыхнувшие всю Россию. Сейчас она, 37-летняя женщина, робкая и застенчивая по натуре, была ошеломлена обществом немногих незнакомых мужчин. Как же тогда выдержала она, неопытная душа, внезапно свалившееся горе и нелицеприятный суд многоликой толпы? В 1849 году Наталье Николаевне довелось на вечере у Лавалей встретиться с графиней Воронцовой, Е.К., в которую некогда был влюблен Пушкин, и которой теперь было 57 лет. Об этой встрече Наталья Николаевна сообщает своему второму мужу. «Когда мы приехали, там уже собралось большое общество. До того, как начался вечер, был обед, и дипломатический корпус был в полном составе. Твоя старая жена, как новое лицо, привлекла их внимание, и все на перерыв подходили и смотрели на меня в упор. Ферьеры тоже там были и тоже оказались в числе любопытных. Так как муж уже был мне представлен у тетушки, он сел около меня, чтобы поговорить. Жена не сводила с меня глаз, сидя на диване напротив. В течение всего вечера я сидела рядом с незнакомой дамой, которая, как и я, казалось, тоже не принадлежала к этому кругу петербургских дам и иностранцев-мужчин. Графиня Строганова представила нас друг другу, назвав меня, но умолчав об имени соседки. поэтому я была в большом затруднении, разговаривая с нею. Наконец, воспользовавшись моментом, когда внимание ее было отвлечено, я спросила у графини, кто эта дама. Это была графиня Воронцова-Броницкая. Тогда всякая натянутость исчезла. Я ей напомнила о нашем очень давнем знакомстве, когда я ей была представлена под другой фамилией, тому уже 17 лет. Она не могла прийти в себя от изумления. «Я никогда не узнала бы вас», — сказала она, «потому что, даю слово, вы тогда не были и на четверть так прекрасны, как теперь. Я бы затруднилась дать вам сейчас более 25 лет. Тогда вы мне показались такой худенькой, такой бледной, маленькой. С тех пор вы удивительно выросли». Несколько раз она брала меня за руку в знак своего расположения и смотрела на меня с таким интересом, что тронуло мне сердце своей доброжелательностью. Я выразила ей сожаление, что она так скоро уезжает, и я не смогу представить ей Машу. Мы оставались на этом вечере до 11 часов. Можно было умереть со скуки, и как только графиня сделала мне знак к отъезду, я поспешно поднялась. В карете она мне заявила, что я произвела очень большое впечатление, что все подходили к ней с комплиментами по поводу моей красоты. Одним словом, она была очень горда, что именно она привезла меня туда. «Прости, милый Пьер, если я тебе говорю о себе с такой нескромностью, но я тебе рассказываю все, как было, и если речь идет о моей внешности, преимуществе, которым я не вправе гордиться, потому что это Бог пожелал мне его даровать, то это только в силу привычки описывать все мельчайшие подробности». По кончине фельдмаршала Воронцова в 1856 году его вдова принялась разбирать переписку покойного мужа, а заодно и свои бумаги. Связку писем Пушкина княгиня предала огню. «Но когда коварные очи очаруют вдруг тебя, или уста во мраке ночи поцелуют, не любя, милый друг, от преступления, от сердечных новых ран, от измены, от забвения, сохранит мой талисман». Это стихотворение Пушкин посвятил Воронцовой Е.К. Слова много повидавшей на своем веку фельдмаршалши Воронцовой: «Даю слово, вы тогда не были на четверть так прекрасны, как теперь», отражают и немногие известные наперечет портреты Натальи Николаевны, о которых следует сказать отдельно. В самом начале светской карьеры ее портрет написал Александр Брюлов. Это было в первый год ее замужества за Пушкиным. То ли Брюлов был не в духе, то ли сама Натали, спешившая на бал сеанса, только акварель красавицы в бальном платье получилась такой, будто действительно написана с бездушной кокетки. На портрете изображена светская дама без выражения, лицо с классически правильными чертами, с огромными глазами, очаровательное своей молодостью, но непонятное, закрытое для зрителя в выражении своих чувств, характера. Типичный парадный портрет с акцентом на внешность, а не на внутренний мир человека. При желании этому лицу можно приписать и тщеславие, и гордость, и некоторую надменность, одним словом, любую страсть, которую приписывали ей недоброжелатели. Совсем другой облик Натальи Николаевны предстает с портретов 1840-х годов кисти Макарова и Гау. Та же красавица, но красота ее теплая, притягательная, одухотворенная. Впрочем, неблагодарное дело описывать портреты. В них нужно вглядываться самому. Именно Ланскому мы обязаны тем, что красота этой женщины увековечена в целой галерее ее портретов. История одного из портретов записана Натальей Николаевной. Художнику Макарову в то время было всего 27 лет, но он уже прослыл талантливым портретистом. Его отец был крепостным художником, Сын же окончил Академию художеств и впоследствии стал академиком. Необходимость заставляет меня сказать, в чем состоит мой подарок. Это мой портрет, написанный Макаровым, который предложил мне его сделать без всякой просьбы с моей стороны и ни за что не хотел взять за него деньги. «Прими же этот дар от нас обоих», сообщает Ланская мужу, находящемуся в Риге 4 июля 1849 года. А через 4 дня пишет ему еще письмо. Макаров, автор этого сюрприза, с нетерпением ждет сообщения о впечатлении, которое на тебя произведет портрет. Надо мне тебе рассказать, каким любезным образом он предложил свои услуги, чтобы вывести меня из затруднения с дагеротипом и фотографией, которые у меня были, потому что оба они были неудачными. Он пришел однажды утром к нам работать над портретами детей, и мне пришла в голову мысль посоветоваться с ним. Нельзя ли как-нибудь подправить фотографию, и не поможет ли в этом случае кисть Гау? «Да», — сказал он, — «может быть». Потом, глядя на меня очень пристально, что меня немного удивило, он сказал: «Послушайте, сударыня, я чувствую такую симпатию к вашему мужу, так его люблю, что почту себя счастливым способствовать удовольствию, которое вы хотите ему доставить. Разрешите мне написать ваш портрет. Я уловил характер вашего лица и легко набросаю на полотне только голову». «Ты прекрасно понимаешь, что я не заставила себя просить. В таком я была отчаянии после стольких хлопот. Он назначил мне сеанс на следующий день, был трогательно точен и заставил меня позировать 3 дня подряд. Не утомляя меня, делая большие перерывы для отдыха, он закончил портрет удивительно быстро. Я спросила его о цене. Он не захотел мне назвать ее и просил принять портрет в подарок, который он счастлив тебе сделать. Не забудь выразить ему свою благодарность. Я непременно ее передам». Мы расстались с ним очень тепло. Он обещал время от времени бывать у нас. Положив руку на сердце, он меня всячески уверял в своем уважении и преданности. Теперь он начал писать портреты господина и госпожи Айвазовских. Иван Константинович Айвазовский, известнейший русский художник-маринист, был знаком с Пушкиным. Познакомились они, видимо, на осенней выставке 1836 года в Академии художеств, и с тех пор не прекращалось его общение с семьей поэта. В знак признательности художник подарил Наталье Николаевне свою картину «Лунная ночь у взморья», на обратной стороне которой сохранилась дарственная надпись «Наталье Николаевне Ланской от Айвазовского, 1 января 1847 года, Санкт-Петербург». Невозможно не рассказать о еще одном знакомце Пушкина. Петр Александрович Плетнев был на переломе 20-30-х годов ближайшим другом поэта. Пушкин ласково назвал его в рифму «брат Лев» и «брат Плетнев». Этому-то брату Плетневу Пушкин был обязан своими литературными заработками. Именно он осуществил огромную посредническую деятельность в Петербурге, чтобы издать более 20 книг Пушкина, в которые вошло все, что поэт создал на юге, в Михайловском, в Москве и в Болдине. Это Плетнев искал издателя, договаривался о выгодных для Пушкина условиях, разрешал типографские, материальные и иные проблемы, делая это совершенно бескорыстно. Плетнев был поэтом, критиком и педагогом, профессором русской словесности Петербургского университета. Ему, душе прекрасной, святой, исполненной мечты, Пушкин посвятил свою энциклопедию русской жизни Евгения Онегина. «Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой, исполненной мечты, поэзии, живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Дельвик был их общим другом. Пушкин утешал Плетнева в письме от 22 июля 1831 года. «Дельвик умер. Умрем и мы. Но жизнь еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев. Новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки, а детки будут славные молодые ребята». После смерти Дельвига они особенно сблизились, собрав и выпустив последний альманах «Северные цветы» в пользу семьи покойного. Друзья уходили. Рядом с Пушкиным не оставалось никого из прежних. Плетнев напоминал ему молодость. «Завтра петергофский праздник, и я проведу его на даче у Плетнева вдвоем. Будем пить за твое здоровье», — писал Пушкин из Петербурга своей Натали на полотняный завод в 1834 году. Пушкин и Плетнев дружили семьями. Спустя 2 года после смерти поэта умерла жена Плетнева, и 10 лет он прожил одиноко. Только в 1849 году он женился 2 раз на Щетининой А.В. и не замедлил представить молодую жену Наталье Николаевне. Та, в свою очередь, в один из вечеров решила всей семьей запросто навестить друга своего покойного мужа, о чем и сообщила, как всегда, подробно Ланскому. «Утро сегодняшнего дня я употребила на письмо мадам Бибиковой, а вечером на одно доброе дело. Мы отправились гулять в сторону лесничества, чтобы отдать визит Плетневу. Мы никого не застали дома, но, зайдя в публичный сад, где играла музыка, мы его встретили, прогуливающегося под руку с женой. Он нас увидел издалека и бросился навстречу. Узнав, что мы у него были, он настоял на том, чтобы мы вернулись. Мы были вынуждены уступить его просьбам. Но чтобы не оставаться там долго, я сослалась на то, что мне в 9 часов надо укладывать Азеньку. Сегодня его жена не показалась мне некрасивой, даже совсем наоборот, а дочь его, напротив, порядочная дурнушка. Он кажется очень счастливым, водил нас всюду по своей даче. Наш визит ему доставил удовольствие, но смутил его жену, которая выглядит очень застенчивой. До конца своих дней Петр Александрович с большой симпатией относился к вдове Пушкина. Лучшим выражением этого чувства нужно признать слова Плетнева из его письма к Гроту Яка через 5 лет после смерти друга поэта. «В понедельник я обедал у Натали Пушкиной с отцом и братом Львом Сергеевичем поэта. Все сравнительно с Александром ужасно ничтожно, но сама Пушкина и ее дети – прелесть. Как, вероятно, уже заметил читатель, значительная часть биографии Пушкиной-Ланской написана в основном ею самой. Если бы не многочисленные письма отдельных периодов ее жизни, если бы не та страсть, которую Наталья Николаевна обнаружила в себе, я очень много болтаю в письмах, марать бумагу — одна из моих непризнанных страстей, то наши сведения о ее жизни, особенно о второй половине, были бы весьма скудны. Отрывочные они остаются и в нашем изложении по недостатку многих воспоминаний современников. Никто из них не составил себе труда собрать при жизни Натальи Николаевны сведения о женщине, которая была подругой великого поэта и оставалась таковой до самой смерти. Кто знает, сколько неожиданных встреч явилось на ее пути, сколько запутанных обстоятельств обрело ту спасительную нить, дернув за которую распутывался и сам клубок, сколько неясных до сих пор тайн из жизни Пушкина и его окружения таило ее сердце. Но только Бог и немногие избранные имели ключ от ее сердца, остальные и не пытались его найти. Из ее писем мы немного знаем о том, чем занималась Наталья Николаевна в 1856 году. Вообще же, 50-е годы отмечены медленным, но неуклонным ухудшением ее здоровья.